и они захотят от него долю. Разве нет? И долю приличную, я бы сказал. Я-то знаю, что такое жадность». «Заткнись», — бросил Грейтхаус через плечо. Кажется, телега добралась, наконец, слава богу, до вершины крутого подъема. «Мне кажется, это проблема для вас обоих», — продолжал Слоттер, ничуть не испугавшись. «И для меня тоже. Неужто вы хотите делиться деньгами с людьми, которые не осмелились даже панталоны запачкать, чтобы привести меня? Вы двое сделали всю работу за вшивые 5 фунтов? Стыд и позор, джентльмены!» «Мэтью», — мрачно сказал Грейтхаус, — «если он снова заговорит, вставь ему, будь добр, ствол пистолета в пасть». «Ну-ну, вы же знаете, что молодой человек этого не сделает. Я разбираюсь в пистолетах, сэр, как разбираюсь в бритвах. Что, если он выстрелит и выбьет мне мозги вместе с затылком? Прощайте денежки. Мертвый Слоттер и ни пенни для Грейтхауза и Корбетта». «Нет, сэр. Разумнее всего было бы заверить меня, что вы меня отпустите после того, как я вам покажу ларец. А потом, если вы не лжец, молодой человек, я буду очень благодарен, если и вправду отпустите меня идти своей дорогой. Я буду вспоминать вас добром, лежа в Европе на шелковых подушках». «Слушай, сделай нам всем одолжение, заткни свою чертову па...» Но тут сам Грейтхаус замолчал, потому что упряжка выехала на гребень холма, и открылся извилистый спуск. Справа рос густой лес, слева — обрыв, уходящий в лесистую расщелину, где на глубине 50 футов гуляли по дну клочья тумана. «Боже мой», — сказал Слоттер, перегибаясь через борт телеги. «Я совсем забыл про этот опасный спуск». Грейтхаус крепко натянул вожжи. Впрочем, необходимости в этом не было. Лошади уперлись в землю, и одна из них переливисто заржала. Это ржание звучало так: «И не вздумайте меня туда гнать». Они молча сидели под дождем. У Грейтхауза поникли плечи, и вода капала с подбородка. Мэтью протер глаза. Руку с пистолетом он спрятал под защиту хлюпающего плаща. Слоттер длинно-длинно вздохнул и сказал наконец: «Чуть больше мили осталось до Форт Лоренса, джентльмены. Как вам будет угодно поступить?» Когда Грейтхаус заговорил, голос его был натянут, как ирокезская тетива. «Ну, пошли!» Он хлестнул вожжами, лошади не тронулись с места. Он хлестнул сильнее, уже с некоторой злостью. И одна лошадь двинулась вперед, потащив за собой ту, которая выражала протест. Фургон покатился. Перед ней бежали ручейки грязи. «Поглядывай на обрыв», — велел Грейтхаус Мэтью. Хотя мог бы не говорить. Мэтью и так уже измерял расстояние между колесом и катастрофой. Копыта уверенно вспахивали грязь, но все время была опасность, что они накренятся влево. Если поедут, и Грейтхаус не успеет выправить фургон, он вполне может полететь с обрыва, и лес с туманом скроет кости на ближайшие 100 лет. Фургон спустился еще на 60 ярдов, и стало ясно, что дорога, измученная временем и непогодами, сужается. «Близко здесь», — сказал Мэтью. 2 фута, не больше». И тут он с испугом понял, что на несколько минут полностью отвлекся от Слоттера. Ему вдруг представилось, как Слоттер вихрем налетает на него и бросает навстречу смерти. Но арестант сидел ни на дюйм не сдвинувшись, и глаза закрыл, защищая их от мелкого дождя. Телега шла вниз по скользкой глине. Мэтью с тревогой смотрел, как приближается к колесам левый край дороги, где дождевые потоки срезали приличный пласт земли. Лошади ржали и мотали головами. Грейтхаус посмотрел влево, увидел, сколь малое расстояние отделяет колесо от края. Меньше 10 дюймов. Слишком близко, чтобы не беспокоиться по этому поводу. Потянув на себя вожжи, он крикнул: «Прррррр!» Слоттер открыл глаза. Грейтхаус поставил тормоз, обернулся, стер плащом воду с глаз и мрачно посмотрел на арестанта. «Что будем делать?» — спросил Мэтью. «Не нравится мне эта чёртова дорога. Не хочу вести лошадей по ней слишком далеко. Она, может быть, там ещё сильнее смыта». Он обернулся назад на пройденный спуск. «И развернуться негде. Адова будет работа — поднять туда фургон задним ходом». «Повторяю свой вопрос». «Я его с первого раза расслышал». Грейтхаус бросил на Мэтью взгляд, от которого кровь стыла в жилах. «Единственное, что мы можем сделать, если хотим добраться до этого форта, — идти пешком». «Разумное предложение», — заметил Слоттер. И не успел вздохнуть, как на него налетел Хадсон Грейтхаус. А когда Грейтхаус на кого-нибудь налетал, человеку деваться было некуда. Одной рукой ухватив за рубашку, другой за бороду, Грейтхаус наклонился к Слоттеру, и глаза его горели, как лампы.